Глава 20. Как герцог и дофин обработали Поквилл. Они стали задавать нам разные вопросы. Все допытывались, для чего мы так укрыли плот и почему стоим днем, вместо того, чтобы плыть дальше. Может, Джим беглый? Я им сказал: Господь с вами. Да разве беглый негр побежит на юг? Они согласились, что не побежит. Мне надо было как-нибудь вывернуться. Я начал рассказывать. Мои родные жили в округе Пайк в штате Миссури. Там я и родился. Только все они умерли, кроме меня, папаши и брата Айка. Папаша решил все бросить и переехать на житье к дяде Бену. У него маленькая ферма в 44 милях ниже Нового Орлеана. Папаша совсем обеднел, и долгов у него тоже было порядком, так что, когда он окончательно со всеми рассчитался, у него осталось всего-навсего $16, да наш негр Джим. С такими деньгами никак нельзя было уехать за 1400 миль хотя бы на палубе. Ну, а когда река поднялась, папаше вдруг повезло, он поймал вот этот самый плот, и мы решили добраться на нем до Орлеана. Только папаше недолго везло. Как-то ночью пароход наскочил на передний конец плота, и мы все попрыгали в воду и нырнули под колесо. Мы-то с Джимом ничего, выплыли. А пьяный папаша и братец Айк, которому было всего 4 года, они оба так и потонули. Ну, следующие дня 2 у нас было много хлопот, потому что всякие люди подплывали к нам в лодках и хотели забрать у меня Джима. Говорили, что он должно быть беглый негр. Теперь мы днем все больше стоим, а ночью нас никто не трогает. Герцог сказал: «Предоставьте это мне. Я найду какой-нибудь выход, чтобы нам плыть днем, если понадобится. Я все обдумаю и решу, как это устроить. На сегодня пускай все останется как есть. Мы, разумеется, не собираемся плыть днем мимо города. Нам от этого может не поздоровиться». К вечеру нахмурилось. Похоже было, что собирается дождь. Зорницы то и дело вспыхивали на краю неба, и листья затрепетали. Сразу было видно, что идет гроза. Герцог и король отправились с ревизией в шалаш поглядеть, какие у нас там постели. У меня был соломенный тюфяк, лучше, чем у Джима. Он спал на маисовом, а в маисовом тюфяке всегда попадаются стебли и больно колют бока, а когда перевертываешься, то маисовая солома шуршит, словно куча сухих листьев, и шум такой, что поневоле просыпаешься. Так вот, герцог решил, что он возьмет себе мой тюфяк. Но король ему не позволил. Он заметил: «Мне кажется, вы бы сами должны были понять, что мой сан выше, и потому мне не подобает спать на маисовом тюфяке. Пускай ваша светлость возьмет себе маисовый тюфяк». Мы с Джимом опять было испугались, думали, вдруг они снова поссорятся, и очень обрадовались, когда герцог сказал: «Моя судьба — быть втоптанным в грязь железной пятой деспотизма. Несчастье сокрушили мой некогда гордый дух. Я уступаю и покоряюсь. Такова моя судьба. Я один на всем свете и обречен страдать. Что ж, я и это перенесу».